Глава 20. Ярость. «Ты можешь открыть бронекомбинезон?» — спросил я у Тени. «Не хочется повредить хорошую вещь. Может, и самому пригодится?» «Не получится, Джей», — грустно ответила Искин. «Я тоже хотела воспользоваться бронекомбинезоном и чипом одного из бойцов, чтобы проникнуть в резервацию. Но оказалось, что снять комбинезон невозможно. Тела дарканцев намертво спаяны с оборудованием. Теперь бронекомбинезон для них является второй кожей. Нет, вырезать из него тело в принципе возможно. Но вот только это абсолютно бесполезно. Ну, тогда подними лицевой щиток. Хоть посмотрю на них, прежде чем прикончу». «Тоже не получится», — как мне кажется, поморщилась Тень. «Попросту отсутствует такая функция. По всей видимости, это было сделано для того, чтобы во время штурма планет, непригодные для дыхания атмосферы враги, не могли воспользоваться удаленным управлением. Чего проще? Открыть щиток, и боец задохнется сам собой». «Как же они питаются?» — удивился я. «Пищевые картриджи вставляются в специальный отсек бронекомбинезона, а дальше все питательные вещества поступают прямо в кровь», — тут же ответила Тень, которая, похоже, уже успела досконально изучить взломанное оборудование. «Да они, по сути, и те же рабы», — ужаснулся я. «Тоже пришла к данному выводу», — грустно проговорила Тень. «Я нашла кучу скрытых закладок, благодаря которым великие маги могут убить любого бойца по щелчку пальцев, стоит тому проявить неповиновение. Что самое печальное, они сами этого не понимают и считают, что все нормально, и они служат великим». «Разборки внутри вида — это дело конкретного вида, говоришь?» Припомнив данный разговор, подколол я Тень. «Как считаешь, нужно ли дальше совершенствоваться такой цивилизации? Или все же должен существовать предел? Не боишься, до чего они могут досовершенствоваться? Что если они захватят зародыш предтечи и начнут использовать его в своих целях?» «У меня нет ответов на эти вопросы, Джей», — была вынуждена признать Тень. «Но я обещаю, что центральный мозг узнает об этом и примет соответствующие меры». «Хорошо, если так», — буркнул я. «Ладно, пора заканчивать и отправляться в резервацию. И так кучу времени потратили». Взмах субмолекулярного клинка, и кусок лицевого щитка буквально испарился. После деактивации защиты материал оказался не в силах сопротивляться воздействию этого оружия. «Так вот ты какой, северный олень!» вырвалось у меня, когда я первый раз в жизни увидел настоящее лицо дарканца. Белесовато-серая кожа, узкая ротовая щель, намекающая, что ранее этот вид питался именно через это отверстие, две прикрытые мембраной ноздри, при полном отсутствии даже намека на нос и огромные черные глаза, раза в 4 больше, чем у человека. Череп сложен непропорционально, за счет большого мозгового отдела. Пришелец шумом хватал ртом воздух, издавал неприятный звук, хлопал глазами, скалил зубы, но ничего не мог поделать. Ему явно было очень хреново. Атмосфера Земли для него губительна, но я не обращал на это внимания и продолжал смотреть, как серокожий уродец умирает. Сколько людей он убил? А не людей? Сколько детей похитил? У меня нет ответов. Он всего лишь исполнитель, марионетка, но начало положено. А потом я доберусь и до великих магов. Агония дарканца продлилась недолго. Уже через минуту он затих и перестал подавать признаки жизни. А в моей душе полыхал пожар. Врага, что за считанные дни уничтожил нашу цивилизацию, можно убивать. Трудно описать чувства. Но сегодня мне стало чуточку легче. Начало положено, дальше больше. Тень, верни ему защиту. Надо понять, сколько она продержится против субмолекулярного клинка. Попросил я Тень. Готово, отрапортовал Искин, и я начал бить световым мечом уже мертвого пришельца. При соприкосновении с невидимой обычному взгляду защитой бронекомбинезона субмолекулярный клинок увеличивал интенсивность свечения и даже выпускал искры. Потребовалось 10 ударов, прежде чем оружие преодолело защиту и отрубило дарканцу конечность. «Мы можем воспользоваться его чипом, чтобы проникнуть на территорию резервации?» Поднимая с земли руку пришельца, поинтересовался у Тени я. «Нет», — тут же ответил Искин. «Чип подключен к нервной системе носителя и выполняет свои функции только в этом состоянии. Мне удалось замедлить процесс срабатывания тревожного сигнала после гибели носителя. У нас есть около часа. Потом все узнают, что боец мертв. У военной модели чипа очень хорошая защита. Потребовалось много времени, чтобы ее взломать. Тогда и второй пленный нам не нужен». Отбросив в сторону конечность пришельца, пробормотал я. «В любом случае придется взламывать внешний защитный контур. «Не нужен», — подтвердила тень. «Включай защиту», — скомандовал я. «Посмотрим, на что способны их плазменные ружья. Какой у них боезапас, кстати?» «Стандартная энергоячейка рассчитана на 1000 выстрелов», — тут же пояснила тень. «У каждого с собой еще 10 запасных. Они закреплены вот тут». Искин подсветила нужные элементы на броне Дарканца. Собрав с врагов все трофеи, я отошел на десяток метров и вскинул плазменное ружье. Тень тут же спроектировала прицельный маркер, так что с точностью выстрелов проблем не будет. Спусковой крючок мало чем отличался от земных аналогов, так что хватило нескольких коротких фраз от Искина, и я разобрался, что к чему. Ружье выплюнуло небольшой голубой шарик плазмы, который ударил в защитное поле доспеха Дарканца и отскочил в сторону. Я глянул на оплавленную сквозную дыру в толстой кирпичной кладке и присвистнул. Да, это точно не земные пуколки. Еще трижды защита врага отражала шарики плазмы, причем один раз рикошет получился столь неудачным, что снаряд вернулся обратно. Меня спасла чешуя, ресурс защиты которой просел на 10%. В отличие от технологии энергетической защиты дарканцев, чешуя поглотила сгусток плазмы. Вот заодно и проверил, сколько попаданий я смогу выдержать сам. Пятый выстрел пробил грудь пришельца, но я все равно сделал еще один в голову, так сказать, контрольный. В фильмах так всегда делали профессионалы. «Ты поняла, какой тип энергии используют дарканцы?» Подхватив труп, чтобы затащить его в ближайший подъезд, спросил у тени я. «Да, они научились расщеплять сайбер-кристаллы на более мелкие элементы и заключать их силу в стандартные энергоячейки. То есть в боевых условиях они могут перезарядить щит бронекомбинезона? Если успеют, то да. Причем делается это довольно быстро. Примерно как перезарядка магазина автоматов, так любимых тобой фильмах». Я мысленно выругался. «Черти, все продумали. Похоже, они реально готовятся к полномасштабной войне со всей галактикой. А что? Это вполне реально. Тысячи лет они выкачивают жизненную силу рабов и еще и получают сайбер-кристаллы. Что-то продают другим протекторам, но большинство наверняка запасают для себя. Население загоняют в стазис, где бойцов не надо ни кормить, ни снабжать Энио для продолжения жизни. Скорее всего, в стазисе расход Энио останавливается. Да, после начала боевых действий дарканцы лишатся доступа в сайбер-пространство. Но когда они решатся на атаку, то оно им будет уже и не нужно. Заготовленных запасов хватит на миллионы лет, особенно с учетом того, что расход на собственные нужды относительно небольшой. Великими магами кто попало не становится. Центральный мозг заблокирует импланты? Ха, наверняка они уже давно решили эту проблему, и как минимум все достигнутое останется доступно. Ну или именно эта проблема как раз и сдерживает агрессию дарканцев. Великие маги ведь не хотят потерять силу. И как только они ее решат, то в нашей галактике случится грандиозная заварушка. Не зря же они удалили программу сайбер-проводников. Им не нужен контроль от Искинов предтечь. «Если все обстоит так, как ты думаешь, Джей, то это повод воззвать к предтечам», снова подслушав мои мысли, проговорила тень. «Но нам нужны доказательства». «А что центральный мозг может связаться с предтечами?» — удивился я. «Не может. Для этого надо будет добраться до колыбели», задумчиво проговорила тень. «Но доступ откроется только если у Искина помощника будут серьезные основания». «Час от часу не легче», — буркнул я. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Прежде всего, надо прогнать дарканцев. Глядишь, потеря сотен миллиардов рабов спутает им все планы и даст нам время на подготовку. Или наоборот, ускорит начало войны». Угрюмо пробормотала тень, но отвечать ей я не стал. Положив пару энергоячеек в карман, остальные убрал в рюкзак. Пороховое оружие я выбросил за ненадобностью и, обвешавшись трофейными примочками пришельцев, побежал к резервации. Уже на подходе обнаружил охрану. На крышах ближайших зданий дежурят бойцы, но я не обратил на них внимания и приблизился к энергетическому барьеру, который работал в обычном режиме. Тень начала взлом, а я осмотрелся. Людей видно не было, но это логично. Скорее всего, всех заперли в резервации, а вот невидимых дарканцев я обнаружил достаточно много. На расстоянии я мог видеть врагов лишь в инфракрасном спектре, поэтому их силуэты выглядели размытыми, бесформенными. Но тех, кто заходил в зону охвата программы биоэлектроника, тень подсвечивала красным контуром. «Расклад такой, Джей», — спустя 5 минут проговорила Искин. Контур отреагирует на пересечение любого объекта, даже неодушевленного. Можно перегрузить энергопитание, что вызовет временное отключение, но это привлечет внимание. Подключай свое нестандартное мышление и найди выход. А система сможет определить количество тех, кто пересек контур, если они будут находиться вплотную друг к другу? Неожиданно спросил я. Поясни свою мысль, попросил Искин. Я могу схватить в ближайшем доме сумрачного пса и вместе с ним побежать к защитному контуру. Со стороны будет выглядеть, словно обезумевшая собака решила самоубиться. Контур сработает, собаку распылит на атомы, а я окажусь внутри. Сможешь спрятать меня от сканирования? От сканирования ты и так защищен, пояснила тень. Невидимка глушит все твои сигналы, так что никаких дополнительных вмешательств с моей стороны не нужно. Если бы контур не был настроен на материю, то можно было бы и вовсе просто зайти внутрь без каких-либо опасений. Но твоя идея с собакой мне нравится. Вряд ли система обратит внимание на большую массу объекта, который пересек защитный контур. Действуй. Режим сканера помог мне найти притаившуюся стаю собак. Схватив самую крупную особь, я выбежал из здания и, согнувшись в три погибели так, чтобы лапы, заливающиеся лаем, не понимающие, что происходит, твари касались земли, помчался к защитному контуру резервации. Стоило телу собаки коснуться энергетической преграды, как все звуки стихли. Собаку распылило на атомы, примерно как в фильмах про вампиров, когда тех вытаскивали на солнечный свет, только без эффекта сгорания заживо. Всегда удивлялся, как система отличает тварь от человека. Первое время, когда только начал ходить в поиск, каждый раз боялся вот так же распасться на атомы. Но потом старшаки объяснили, что пока активен чип, то бояться нечего. Сейчас у меня чипа нет, зато есть невидимка, которая и позволила мне пробраться на охраняемую территорию. Гибель собаки не вызвала у дарканцев особого интереса. Так, подошел один боец, для порядка пнул кучку черной пыли и вернулся на свой пост. Ну а я в это время уже был рядом с телепортами и ждал, когда тень выдаст свой вердикт. «Планы меняются, Джей», — спустя минут пять томительного ожидания проговорила тень. «Как обычно, я обнаружила ранее скрытые функции. У каждой резервации есть еще один недоступный рабам, изолированный от основных помещений уровень. Нам надо туда». Боюсь, что сигналы всех капсул проходят через оборудование Твуровня, и взлом капсулы ничего нам не даст. Я так понимаю, по-тихому войти не получится? Уже зная, каков будет ответ, все же уточнил я. Не получится, подтвердила мои худшие опасения тень. Сам механизм переноса я активировать смогу, но без чипа система тут же поднимет тревогу. Я смогу там дышать, решил уточнить я. Да, дарканцам было незачем монтировать систему жизнеобеспечения. У скрытого уровня единая система вентиляции с резервацией. План уровня у тебя хотя бы есть? Или придется действовать вслепую? Да нет у меня ничего, раздраженно буркнула тень. Эти чертовы параноики просто помешаны на секретности. Любое устройство выполняет строго определенную функцию. В меню телепорта я просто увидела новую точку для перемещения, которая называется уровень управления. Не менее эмоционально, продолжил Искин. Я так понимаю, дарканцы телепортируются с орбиты именно на этот скрытый уровень, и там нас ждет горячая встреча? Скорее всего, да. Уже более спокойным тоном ответила тень. Мы сейчас находимся рядом с локальными телепортаторами, а у них малый радиус действия. Дай мне пару минут. Надо внести коррективы в работу чешуи, попросил я. Заварушка предстоит знатная. Поэтому надо сразу закачать свою защиту кристаллов 100. На выходе это даст мне 10 000% прочности. Каждый плазменный шарик снимает по 10%. В теории хватит надолго, а там хрен его знает, какие еще виды вооружения есть у пришельцев. Также стоит озаботиться автоматической подпиткой щита при снижении прочности. Скажем, при достижении порога в 500% поглотить 10 сайбер-кристаллов. Как только окажемся внутри, ломай к чертям все в вооружение врагов, до которого сможешь дотянуться. Приказал Искину я, затем сделал глубокий вдох, покрепче сжал плазменное ружье, выдохнул и скомандовал. Погнали. Привычно мигнула картинка, я очутился в огромном помещении, что-то наподобие ангара линкора космического корабля. Тень тут же сориентировалась и подсветила несколько выходов. К сожалению, мы понятия не имеем, какой именно проход приведет в центр управления резервации. поэтому пришлось рвануть к ближайшему. Система быстро поняла, что на базу проник чужак, но вместо того, чтобы, как в фильмах, взвыла сирена, из потолка просто начали появляться многочисленные турели. «Они же нас не видят, правда?» — нервно спросил я у тени, но ответить она не успела. Орудия начали выпускать сгустки плазмы с весьма приличной скоростью. «Можешь не отвечать», — буркнул я и прыгнул вперед, уклоняясь от очереди смертоносной энергии. Понятное дело, полностью уйти от атаки не удалось, и чешуя начала поглощать заряды плазмы, что вызвало возмущение защитного поля и позволило турелям более точно навестись на цель. Прочность защиты начала стремительно уменьшаться. Я открыл ответный огонь из трофейного ружья. Короткой очереди из 10 попаданий хватало, чтобы перегрузить защиту стационарных турелей и уничтожить вражеское орудие, но, черт побери, как же их тут много. «Сосредоточься на тех, что располагаются рядом с выходами из ангара», — посоветовала тень. «А я буду ломать остальные. Смести в вектор атаки на обозначенные скином цели, я, не сбавляя скорости, начал отстреливать турели, не обращая внимания на входящий урон. Очень надеюсь, что мне хватит сайбер-кристаллов, чтобы добраться до цели». Неожиданно одна из дверей отворилась, и в ангар начали выбегать дарканцы. «Ага, значит, там, скорее всего, располагаются казармы. Осталось два выхода и только одна попытка. Вряд ли в случае ошибки мне позволят вернуться и обследовать второй проход, задавить числом, ну или великий маг подтянется. А против высокоуровневого оператора мне не продержаться и минуты. Но уже удачи. Если ты действительно существуешь, не подведи». Внезапное сознание потянулось к правой двери, я тут же скорректировал свое движение, решив довериться ощущениям. Тень распахнула выбранную дверь, и я вбежал в коридор. На меня обрушились потоки плазмы из турелей, но и я не отставал, постоянно сокращая количество вражеских орудий. Искин заблокировала дверь, которая оказалась сделана из очень прочного материала, который какое-то время может сопротивляться даже силе плазмы, так что нагрузка на защиту немного уменьшилась. По мере продвижения тень открывала передо мной аварийные переборки и закрывала их за спиной. Продвижение немного замедлилось, но преследователям приходилось тратить больше времени, чтобы прожечь себе проход, так что расстояние до армии врагов хоть немного, но увеличивалось. Как только я вышел к финальному коридору, к турелям присоединились и живые враги, которые прятались за энергетическими щитами большой мощности. Они были вооружены более совершенным аналогом пулемета, и на чешую обрушился целый град снарядов. Мельком глянув на количество сайбер-кристаллов, я выругался. К концу подходила уже вторая сотня. Осталось всего 95. Наплевав на предосторожность, я рванул вперед. Продавливать мощный щит слишком долго. В руках зажглись субмолекулярные клинки, и я обрушил на врагов серию ударов. «Надо бы взять у Тао несколько уроков», — мелькнула в голове несвоевременная мысль. Как ни странно, решение сблизиться с врагами оказалось верным. Как только сократилось расстояние, к бою подключилась тень, и у дарканцев тут же начались проблемы с экипировкой. То пулемет заклинит, то щит внезапно отключится, а то и вовсе бронекомбинезон выйдет из строя. В центр управления я вломился спустя 5 минут. Внутри не оказалось никого, и я мысленно выдохнул. Прорвались. Тень заблокировала толстую металлическую дверь, я устало завалился в кресло перед центральным пультом. «Взламывай сеть», — приказал ей скину, и перед глазами тут же начали мелькать сотни окошек, в которых с огромной скоростью двигались инопланетные символы. «Мне нужно минут 5G. Лучше 10», — доложила тень. «Тут столько дублирующих защитных контуров, что разобраться в этой мешанине быстро нет никакой возможности. Заклинаю тебя всеми богами, пожалуйста, поторопись!» Попросил я, услышав, как содрогнулась дверь. «Делаю все возможное», — спокойно ответил Искин. «Удар, скрежет металла, еще удар. Я наблюдал, как на толстенном металле появляются выпуклости, как будто с той стороны по ней колотит Халк. 2 минуты, и великий маг Салас Дун ворвется внутрь. Сомнений в том, кто именно заявился в центр управления, у меня нет. Что бы ни происходило, не дай ему повредить оборудование, Джей, иначе нам точно крышка. И не отходи далеко от пульта управления», — предупредила тень, а у меня изо рта вырвался нервный смешок. Минута напряженного ожидания, и металл двери разъехался в стороны, словно распустившийся бутон цветка, И я увидел великого мага. Он не скрывался в невидимости, а его бронекомбинезон практически ничем не отличался от остальных. Разве что за спиной развивался черный плащ. В руках Саласдун сжимал технологичный посох, который светился разноцветными огнями, словно новогодняя елка. Все это промелькнуло в сознании за считанные секунды, а потом я вдавил курок, и во врага полетели сгустки шариков плазмы. Убить его я даже не надеялся. Если такой нуб с третьим уровнем импланта, как я, смог поглощать тысячи подобных зарядов, то что уж говорить о защите такого могущественного существа? Но просто так стоять на одном месте, буквально в двух шагах от победы и ждать, когда тебя прикончат, было выше моих сил. Я должен был сделать хоть что-то. Словно гребаный Дарт Вейдер, Саласдун протянул в мою сторону руку, и плазменное ружье мгновенно деформировалось, а потом и вовсе вырвалось из моих рук и ударилось о ближайшую стену. Я хотел было выхватить субмолекулярные клинки, но внезапно на меня обрушилась такая тяжесть, что ноги сами собой подломились, и я упал на колени, не в силах пошевелить даже пальцем. Похоже, приплыли. Саласдун подошел вплотную и ударил меня своим посохом. Внимание пользователю. Зафиксирован сбой программы «Чешуя». Программа деактивирована. Появились перед глазами шокирующие строчки системного текста. Как только я проявился в пространстве и предстал перед великим магом во всей своей человеческой красе, он нервно дернулся. По всей видимости, работа программы «Чешуя» не давала ему понять, с кем конкретно он имеет дело. Что-что, увидеть человека, который пробрался в святая святых любой резервации, он точно не рассчитывал. Уж не знаю, какие там возмущения Сайберполя уловили оракулы. Но явно великий маг и не думал подозревать в случившемся рабов. Ударом ноги он опрокинул меня на спину и приставил ко лбу свой посох. Голову пронзила такая боль, какую я еще не испытывал никогда в жизни. Из горла вырвался нечленораздельный хрип. Перед глазами замелькали воспоминания. Детство, появление в резервации, первый поиск, гибель подруги, обнаружение квартиры Дениса Алексеевича, чтение дневника, сыворотка, модернизация импланта, Эстери, Элли, Тао, Эста. Картинки мелькали перед глазами. Я с ужасом осознал, что Саласдун считывает мою память, но ничего не мог с этим поделать. Внезапно боль прошла, и сквозь навалившуюся тяжесть я заметил, как посох великого мага сначала заискрился, а потом все огоньки потухли. «Умница, Тень», — в душе улыбнулся я. «Надеюсь, ей удалось сломать очень дорогую вещь». Разъяренный утратой посоха, Саласдун впечатал сапог своего комбинезона мне в грудь, и я почувствовал, как треснули ребра, но боли не было. Искин вовремя отключила чувство, чтобы я оставался в сознании. Сигнал ушел. «Держись, Джей! Есть отклик от центрального мозга!» Словно из тумана донеслись до меня слова Тени. Я засмеялся демоническим хохотом и упер ненавидящий взгляд в своего врага, а потом заорал, что было мочи. «А ну пшел нахрен с моей планеты, тварь!» Конец третьей книги. Продолжение следует.